Глава 15. В Неаполе в квартире Лео Анна варила кофе-эспрессо. Лена стояла рядом с ней, уцепившись обеими ручонками за край раковины и стараясь держаться прямо. Лео подстригал ей волосы. Анна смотрела, как детские кудряшки падают на плиточный пол кухни. «Еще короче», — требовала Лена. «Ну куда же короче?» — недоумевал ее отец. «Да, еще короче, до плеч, как у Анны». Лев вздохнул и принялся подкорачивать волосы дочки. Мать решила назвать ее Магдаленой в память об Бахе. Имеется в виду Анна Магдалена, вторая жена Иоганна Себастьяна Баха. Сам Леонард Родницкий утверждал, что он прямой потомок Иоганна Родницки, состоявшего переписчиком нот при Гайдне. Иоганну не было еще и 40 лет, когда он скончался в Вене. Его нашли умершим от холода январским утром 1790 года в комнате, где он занимался переписыванием одной из партитур Гайдна. «А мой отец, — сказала Анна Хиден, — до заключения пакта с Германией жил в Румынии и работал в оркестре. Он учил меня музыке, пока не уехал от нас. С 4 до 6 лет я просиживала с ним за фортепиано 2-3 часа в день. Помню, как мой младший братик кричал и плакал за дверью, зовя меня выйти и поиграть с ним. Он ненавидел музыку. А дальше? Лео, хотите кофе? Нет. А дальше? Не помню, что было дальше. Когда он уехал, я, кажется, горевала чуть ли не целый год. Горевать целый год? Ну, по правде говоря, даже больше, чем год. 1,5 или 2. Вдобавок, как раз тогда умер Никола. А потом? А потом моя мать заметила, что я начала сочинять музыку. Я все время сочиняла и могла целыми часами сидеть и записывать всякие мелодии, хоралы. И она стала поощрять меня в этом. Большой друг моего отца, известный концертирующий пианист, иногда приезжал в консерваторию Рена, а иногда я ездила к нему в Париж. «Кто это?» — спросил Лео. «Я вам не скажу». «Кто это?» — повторил Лео. «Он по-прежнему живет в Милане и стал еще более знаменит, чем прежде. Но этот опыт кончился ужасно по чисто человеческим мотивам». «По каким?» «Не спрашивайте, Лео. Я все равно не отвечу. Но я готова признать, что он был необыкновенным человеком. Как воспитатель — полный нуль. Как человек тоже. Но педагог — потрясающий. И блестящий пианист. В общем, потом я хлебнула горе с мужчинами». «Это я знаю. Что вы хотите этим сказать? Об этом легко догадаться». «Доверить другому человеку свой сон — вот в чем состоит, может быть, единственная подлинная нескромность. Разрешить кому-то смотреть, как ты спишь, испытываешь голод и грезишь во сне, подтягиваешься и забываешься — странный дар». Непостижимый дар. Сквозь опущенные веки она видела его глаза. Они вздрагивали, они двигались под этой бледной тонкой пленкой. Она видела все, видела, что он грезит. О чем он грезил? Странное дело, Анне грезилось, что ей нет места в его грезах. Иногда он испускал вздохи во сне, совсем как его маленькая дочка. Глубокие вздохи у того и у другого, вздохи отречение. Настал день. Никогда в жизни Анна не спала так долго, как рядом с этим человеком. Лео уже пошел мыться, малышка стащила с нее простыню и стал разглядывать ее живот, потом объявила: «А у тебя нет настоящей пиписьки». «Ну, кое-что есть», — ответила Анна, натягивая на себя простыню и пряча обнаженное тело. Но маленькая Лена задрала ночную рубашку, оголила ноги и, указав на собственный животик, сказала: «И у нее нет». «И у тебя кое-что есть», — повторила Анна, обняла ее, и они обе задремали. В течение всей весны Анна Хиден работала над 42 эклогами из 7 сборников по 6 пьес каждый, которые Янг Шител Томашек выпустил в 1807-1823 годах. «Ты вполне способна сократить их до 7, — сказал Жорж. — Может быть, даже до 3. Знаешь, я сейчас делаю громадные успехи». Дождь, наконец, прекратился. Жорж вышел и поплелся по улице, с трудом передвигая ноги. Еще не рассвело, хотя ночная тьма постепенно истаивала, в небе угасли почти все звезды, было уже тепло. Он поискал глазами микротакси, но не нашел, пришлось тащиться до виллы пешком. Добравшись до виллы Амалия, он постучал в окно и разбудил ее, бормоча свое имя за окном, постукивая в оконное стекло. Она натянула шорты и пошла открывать. Открыв, она закричала. Он был весь в крови. «Что случилось?» «Не спрашивай, Анна или Анна, просто я слишком стар. Все они, эти молодые красавцы, считают меня слишком старым и потешаются надо мной. Это ужасно, надо звонить в полицию. Ни в коем случае. Если я вздумаю жаловаться, то окажусь мерзавцем в собственных глазах. Я сам виноват. Но нужно срочно что-то сделать. Нет, они веселятся, они правы. Пускай веселятся безнаказанно. Это было так забавно. Знала бы ты, сколько мы выпили». Она отмыла кровь, перевязала его, напуганный морем, угнетенный незнанием итальянского, мучимый ревностью к малышке Магдалене, покрытый синяками и ссадинами, Жорж решил вернуться в Бургундию. Она проводила его в аэропорт Неаполя.